ночь будет холодной, если верить часам, она уже рядом. Эй, кто будет моим гостем? Тем, кто знает, что хочет, завидовать тем, кто что-нибудь сделал. Эй, кто будет моим гостем? Эй, кто будет моим? Скажите мне, что происходит? Удивите меня, расскажите мне новость. Убейте меня, рассмешите меня. Кто придет ко мне, подай голос. Эй, кто будет моим гостем?